Как раз ее и спеть уже песню. Только точка в наших с тобой отношениях, только точка в семилетнем жизни течении, квадраты темного окна. Ты опять сегодня не пришла. Слеза в глазах твоих блестит, ты пишешь грустное «прости». И ничего не обещая, дождь напишет на стекле «прощай».